Глава 7. Любимые пирожные. Как только в полдень прозвенел звонок, школьники с радостными криками выбежали из классов и стали спускаться по широкой лестнице, слегка замедляя движение лишь возле сухопарой фигуры директора, который неподвижно, словно статуя, стоял у двери своего кабинета. Джейсон, Джулия и Рик, однако, не спешили вырваться на свободу, а молча остановились возле директора. Он же сделал вид, будто не замечает их. Когда школа опустела, он обратился к Баннеру. — А тебе что здесь нужно, Баннер? — Он с нами, — пояснил Джейсон. — Вот как? — Да, он влюблен в мою сестру. Рик и Джулия так быстро пнули его по лодыжке, что директор даже не заметил. — Будь осторожен, младший Баннер, ведь госпожа Ковенант-младшая наказана, — произнес он очень строго. Рик покраснел от смущения. Джулия зарделась еще больше и, даже не взглянув на брата, потиравшего больное место, спросила, — А теперь вернете нам ключи от дома, господин директор? Директор посмотрел на ребят с явным неудовольствием. Тут легкий ритмичный стук сообщил ему, что по лестнице спускается на своих каблучках-шпильках госпожа Стелла, и он решил еще помучить ребят. — Нужно спросить у госпожи Стеллы, — ответил он. — Ну вот еще, — в сердцах сказал Джейсон, садясь на ступеньку. Все молчали, ожидая учительницу, и она приятно удивилась неожиданной встрече. — Госпожа Стелла, — обратился к ней директор, — мне хотелось бы знать, хорошо ли вели себя сегодня близнецы Ковенант. Учительница широко улыбнулась и ответила, что они не только примерно вели себя, но еще и замечательно комментировали разные стихотворения, которые читали сегодня в классе. Директору ничего не оставалось, как любезно попрощаться с ней. — А теперь вернете нам ключи от дома? — снова спросила Джулия. Директор молча вывел ребят на улицу, где увидел машину господина Ковенанта, ожидавшего детей на другой стороне площади. Директор встал так, чтобы тот заметил его, сделал ребятам еще один строгий выговор и заключил. Имейте в виду, если еще хоть раз кто-нибудь из вас попадется мне... — Вот еще! — возмутился Рик. — А я-то здесь при чем? — Притом, Баннер, притом! — многозначительно произнес директор. — Иначе ты не задержался бы вместе с ними. Так вот, если еще хоть раз кто-нибудь из вас попадется мне и начнет сочинять разные истории, из-за которых будто... Ты бы пропустил урок, имейте в виду. Никакие маяки, велосипеды и кондитерские вам не помогут. И уж тогда вы точно запомните мое наказание навсегда. Он подождал, пока до ребят дойдет как следует его грозное обещание, и властно прибавил. И оставляю за собой право изучить содержимое коробки с вашими вещами. Поэтому возвращаю сейчас только ключи от дома. Он протянул Джулии 4 ключа от двери времени и вот эту мятую жевательную резинку. Джейсон с неудовольствием посмотрел на нее. — А фотография? А мой египетский медальон? — Завтра утром, перед началом занятий. — ответил директор и круто повернулся на каблуках. — И очень советую не опаздывать. — Я думал, уж никогда не придете, — вздохнул господин Ковенант, когда ребята подошли к машине. — Папа, помнишь Рика? — Джулия кивнула на мальчика. — Ну, при дневном свете, без сажи и водорослей в волосах, его, конечно, трудно узнать. — с улыбкой сказал он. — Так или иначе, привет, Рик. Потом посмотрел на сына и, заметив, что тот явно чем-то расстроен, поинтересовался. — Что-нибудь случилось? — В общем-то, да, — ответила за брата Джулия. — Нам задали очень много уроков. Можно Рик будет готовить их сегодня вместе с нами? — Конечно, — улыбнулся господин Кавенант и указал на соленый утес. — Но, наверное, следовало бы спросить и маму? — он взглянул на Рика. — Созвонитесь после обеда. — Конечно, позвоню. — До свидания, господин Кавенант, — ответил Рик, прошел к своему велосипеду и обратился к Джулии. — Я позвоню тебе. — Нет, я сама тебе позвоню, — ответила девочка. — Уже просто скучно делается, — проворчал Джейсон, садясь в машину и застегивая ремень безопасности. Рик так легко и весело крутил педали, что пролетел мимо церкви, будто чайка. Утро казалось ему фантастически прекрасным, а после обеда ожидалось еще столько интересного. Он помахал отцу Фениксу, разговаривавшему с кем-то в тени колокольни, и направился в сторону моря, туда, где рыбаки разбирали рыбные прилавки. Впереди на соленом утесе возвышалась вилла Арго. Увидев на серпантине машину господина Кавенанта, Рик остановился, спустив ногу с педали, и проследил, как машина исчезает то за одним поворотом, то за другим. — Я сама тебе позвоню, — прошептал он, когда машина окончательно скрылась в зелени парка. Улыбнулся, быстро развернул велосипед и направился домой. «Что это значит?» — удивилась мама Рика, когда через несколько минут он появился в дверях. Она никак не могла понять, почему Рик вернулся домой с этой подарочной коробкой в блестящей желтой бумаге, перевязанной зеленой шелковой лентой с большим бантом и пшеничным колоском. «Так открой же!» «Это мне?» «Да, мама, тебе. И мне тоже немножко, наверное». Мама Рика положила коробку на стол и опустилась рядом, по-прежнему не догадываясь, что это значит. За спиной у нее булькал на плите картофельный суп. — Послушай, ты что, с ума сошел? — Может быть, — улыбнулся Рик. — Открой, не бойся. От пакета исходил чудесный запах. Госпожа Баннер сняла передник. Она только что вернулась с работы. Раз в неделю она делала уборку в доме Конноров и сейчас очень устала. — А что празднуем? — поинтересовалась она, развязывая шелковую зеленую ленту. — Прекрасный день, — ответил Рик. Лента соскользнула на пол, с легким шорохом развернулась упаковочная бумага, и госпожа Баннер увидела дюжину крупных пирожных суфле в сахарной пудре. — Рик, но это же наши! — невольно воскликнула она и, разволновавшись, замолчала. — Да, — кивнул Рик, — наши любимые пирожные, мои, твои и папины. И на него нахлынули воспоминания. По воскресеньям, после утренней службы в церкви, пока мама разговаривала со знакомыми, а Рик гонялся за чайками, слетавшимися на площадь, его отец всегда заходил в кондитерскую «Лакомка» за этими пирожными. Иногда и Рик заходил туда вместе с отцом и тоже выбирал пирожные, чаще всего свои любимые, розовые и только два зеленых. Они были, что и говорить, слишком кислые, но нравились отцу. А потом пирожных в доме Баннеров больше не видели, как не видели с тех пор и отца. Он остался в море, а пирожные — на витрине кондитерской «Лакомка», где мама никогда не бывала. — Давай, — сказал Рик, решивший именно сегодня возобновить традицию, хотя день был не воскресный, и в церкви они не были. — Выбери. Глаза матери увлажнились. Она покачала головой. — Нет, выбери сначала ты. Рик взял зеленое пирожное, которое так нравилось отцу. Откусил с некоторым опасением, что покажется слишком кислым, но оно оказалось очень вкусным. Рик улыбнулся. Ему понравилось зеленое пирожное. Он повзрослел.